присвистом в горле. Всего их у него трое. Про Аграфену уже сказал. Ему ее красавец под Курском у отца за 1000 рублей купил. 2 года назад было. Она и приклепалась к нему. И хошь верь, хошь нет, она у кота при полном доверии. Второй — красавец. Его весь блат знает. Он и при Николашке сидел. Знаменитый убивец. Сам маленький. А копыта огромадные. Модный такой. Из себя рыжий, в конопушках. Нос острый. Баб любит страшенно. Перед тем, как пришить, насилует. Сам кот ни-ни. Хозяин. Кроме денег ничего не любит. С женой живет честно. Третий у них Губан. Шальная голова. В кавалерии служил. Тот особо всякие заварухи любит со стрельбой. Вот и все. Клыч достал карточку, протянул ее Тюхе. Тот попытался поднять голову, но упал на подушку. Оттуда скосил горячечный глаз, закивал. «Точно! Губан!» Клыч вздрогнул. И они с Климовым впились в глаза друг другу. «Удача!» «Павел Матвеевич, я тебя еще потираню», — сказал Клыч. И Тюха кивнул. Лицо его было землисто-бледным. Глаза провалились глубоко и оттуда смотрели, теряя блеск, тускнея и закрываясь. «Где прячется кот? Где у него основная хаза?» — наклонился над Тюхой Клыч. «Я с ним говорил под Клебанью в селе Решетовке. На вроде там он грабленное прячет. Ходил такой слушок», — шептал бескровными губами Тюха. «А кроме... ничего, не знаю. В горнах бывает, а у кого тьма». Они встали. Тюха смотрел на них мутнеющими, неживыми уже глазами. Дыхание его было чуть-чуть заметно. Клыч натянул на него одеяло, и они вышли. «Вот так, братишка», — сказал Клыч, когда они шли через двор тюрьмы. «Жила в человеке какая-то правда. Загубил он ее в себе, залил чужой кровью. А ну, выползает она, хошь не хошь. Вот после этого и суди человека». Из Донзака их подбросили на машине. К зданию управления они расстались. Клыч поспешил к начальнику. Климов пошел в бригаду. В коридоре у окна перекуривали ребята из других бригад. Окно пламенело солнцем, и лица курильщиков светились. Волосы и брови у всех казались огненными или золотистыми. Папиросный дым плавал вокруг их голов клубами, и прогорклым запахом табака был полон весь коридор. В подотделе Стас и Потапыч слушали Селезнева. Тот сидел на подоконнике и, куря, небрежно ронял слова. «Вхожу к бандюге». Он посмотрел и закрыл глаза. Даже храпит. Я говорю, хватит кемарить. Не в зуб ногой. Спит. Подъем, говорю, мент пришел. Открывает глаза. Че, говорит, легавый выпендриваешься? Я раненый, имею право. Я тебе, говорю, покажу сейчас право, бандюга. Развивай шнифты, протокол составлять будем. Ладно, глаза раскрыл, смотрит. Я устраиваюсь, лист кладу, начинаю задавать вопросы. Он только смотрит. Я. Имя, фамилия, где родился? Он смотрит, гад ползуть. Набился, короче. Сказал ему, и что вышка его ждет, и что может облегчить свою вину чистосердечным признанием. ноль внимания.